и, как следствие, взрыв, бунт, по своему глубинному смыслу направленный против любых ценностей потребительской цивилизации, в той мере, в какой они служат средством подавления личности. Мир отцов неизбежно начинает восприниматься как воплощение социального принуждения и вызывает лишь одно желание — уничтожить его. Неудивительно, что роман Виана с его пафосом протеста, с его чистыми, но инфантильными героями оказался созвучен мироощущению бунтующей молодежи двух последних десятилетий. Неудивительно и то, что за самим писателем закрепилась репутация первого агитатора мая 1968 года. Однако в такой репутации была не только своя правда, но и своя неправда. Правда, что по популярности Виан соперничает с такими писателями, как Бретон, Сартр, Камю, Превер. Правда, что он предвосхитил один из кричащих конфликтов современной западной цивилизации, неизжитый, кстати сказать, и по сегодняшний день. Но все дело в понимании этого конфликта. Возведя инфантилизм с его лозунгом «Рай немедленно» и представление о выключенности из мира взрослых в ранг высшей ценности, в этический принцип радикальные теоретики молодежного бунта в конечном счете пришли к отрицанию любого долга человека перед обществом, иначе говоря, к идеологии социальной безответственности. Виану такая идеология была чужда в корне. Вся его жизнь, все его творчество питались страстной и мучительной надеждой обрести себя в пределах этого мира, а не вне его, хотя Виан и ощущал, что надежда эта невоплотима. Вот почему «Пена дней» — это именно роман-легенда, роман-сказка. Но потому-то он и вызывает неподдельное доверие читающей молодежи, что она узнает в его героях самих себя, свои мечты и ожидания. Потому что в этой сказке отразилась та безусловная потребность в правде и счастье, тот категорический императив юношества, который зиждется на вере в право каждого человека на это счастье и непримиримости к любым видам социальной лжи и фальши. Косиков. «Пена дней». Роман. Глава первая. Колен заканчивал свой туалет. Выйдя из ванны, он завернулся в широкую махровую простыню, оставив обнаженными только ноги да торс. Он взял со стеклянной полочки пульверизатор и оросил летучим ароматным маслом свои светлые волосы. Янтарный гребень разделил его шелковистую шевелюру на тонкие оранжевые пряди, напоминающие борозды, которые вилкой прокладывает веселый пахарь на блюдце с абрикосовым конфитюром. Отложив гребень, Колен вооружился щипчиками для ногтей и косо подстриг края своих матовых век, чтобы придать взгляду таинственность. Ему часто приходилось это делать, веки быстро отрастали.